Реакция на предметном уровне. Метод КПТ. При первых же признаках начинающейся конфронтации, ставящих под сомнение вашу репутацию, имидж или компетентность, имеет смысл применить стратегию окончания конфронтации на предметном уровне. Это означает, что вы быстро, безболезненно и настойчиво возвращаетесь к обсуждению основной темы. Уместная реакция номер один заключается в использовании метода КПД. Пример. К. Касаемся темы и даем оценку ходу дискуссии. Пожалуйста, не переходите на посторонние темы. Давайте останемся в русле обсуждения главной темы нашей дискуссии и не будем отклоняться от нее. П. Поворачиваем разговор к главной теме. Наша тема сегодня – логистика продукта XYZ на вашем предприятии. Д. Договариваем, углубляемся в главную тему. Я как раз хотел обратить ваше внимание на негативное влияние проблем с логистикой на наш производственный цикл. Итак, каким образом мы в приемлемые сроки сможем обеспечить безупречную логистику? Один из способов состоит в том, что... и так далее. Альтернативный вариант, актуальный в случае личных выпадов. К. Не стоит начинать полемику. Пожалуйста, придерживайтесь основной темы. П. Наша тема сегодня – логистика продукта XYZ на предприятии. Д. Я указал уже на те факторы, которые оказали негативное влияние на наш производственный цикл. Итак, каким образом мы в приемлемые сроки сможем обеспечить безупречную логистику? Один из способов состоит в том... и так далее. Совет. На совещании за круглым столом или в дискуссии используйте метод КПД вместе со зрительным контактом. К. Зрительный контакт с адресатом. Вы говорите, не стоит начинать полемику, пожалуйста, придерживайтесь основной темы. П. Смена зрительного контакта. Смотря на другого собеседника, вы говорите, наша тема сегодня – логистика продукта XYZ на предприятии. Д. Второй собеседник становится адресатом. Вы говорите, я указал уже на те факторы, которые оказали негативное влияние на наш производственный цикл. Итак, каким образом мы в приемлемые сроки сможем обеспечить безупречную логистику? Один из способов состоит в том, что... и так далее. Только так можно гарантированно исключить первого адресата из разговора. Зрительный контакт означает, ну, у кого-нибудь есть возражение? Вы в любом случае не хотите возвращения к посторонней теме. Преимущества использования метода КПД очевидны. Вы последовательно занимаете позицию лидера в разговоре, вы не принимаете отклонений от темы разговора, вы активно исключаете из разговора посторонние темы и не вдаетесь в обсуждение настроения присутствующих. Вы непоколебимы в своей позиции и строго придерживаетесь темы. Вы пресекаете перебранки и остроты по поводу компетентности присутствующих. Все ваши маневры не выходят за рамки вежливости и здравого смысла. Вы быстро и настойчиво пресекаете бестактное поведение участников. При этом вы не только отвечаете на вопросы, но и акцентируете внимание аудитории на четких формулировках. Вы отвечаете только на те вопросы, которые помогают продолжать дискуссию, соответственно, оценивая их по достоинству. При использовании метода КПД, пожалуйста, соблюдайте следующие правила. Правило 1. Формулируйте позитивные высказывания. Неправильно. Душевный настрой – не тема сегодняшней встречи. Правильно. Наша тема сегодня – логистика. Разъясните, пожалуйста, вашу позицию по этому вопросу. Правило 2. Подчеркните сказанное однозначной оценкой. Неправильно. Таким образом, мы быстрее достигнем поставленной цели. Правильно. Только так мы сможем быстро достичь цели. Правило 3. Сначала пресекайте переход к посторонним темам и лишь затем возвращайтесь к главной теме обсуждения. Неправильно. Сейчас речь идет о предприятии в целом, а не о вашей конкретной области. Правильно. Сейчас речь идет не о вашей области деятельности, а о предприятии в целом. Правило 4. Формулируйте свои высказывания кратко и четко. Неправильно. Ну вот, так сложилось, что мы уже многократно пытались перейти к обсуждению этой темы, конечно, при определенных обстоятельствах. Правильно. К теме. Мы все разделяем мнение относительно того, что... и так далее. Правило 5. Избегайте любых сравнений, ограничений, объявления себя интеллектуальным банкротом и обнаружения признаков коммуникативной некомпетентности. Неправильно. Возможно, пришло время обсудить, хотя, возможно, я в любом случае это одобряю, но здесь ведь тоже есть противоречие. Правильно. Вернемся к предложенным решениям проблемы. Это были и так далее. Правило 6. В разговоре или дискуссии употребляйте не вопросы, а обращение непосредственно к аудитории. Неправильно. Не могли бы мы вернуться к нашей основной теме «Логистика»? Правильно. Господин Майер, пожалуйста, расскажите подробнее о вашем предложении решения проблемы. Правило 7. Откажитесь от повторов негативных высказываний. Они усиливают ошибочное представление и закладывают основу для упреков в ваш адрес. Неправильно. Плохой имидж? Нет, наш имидж совсем неплох. Правильно. Нет, у нас хороший имидж в глазах общественности. При негативных высказываниях в ваш адрес или в адрес вашей компании по поводу имиджа, компетентности, образования или опыта, запретите себе задавать встречные вопросы, потому что обычно освоившие риторику противники на такие вопросы отвечают. Пример неуместного встречного вопроса. Атака. В компании у вас плохой имидж. Самоубийственный встречный вопрос. Почему вы так решили? Возможные ответы. Первое. Все сотрудники отзываются о вас плохо. Второе. Никто не ожидает от вас удачного завершения этого проекта. Третье. Вы только что потопили важный проект. Если вы заинтересованы в развитии темы, советую задавать только оценочные вопросы. Как вы пришли к такому ошибочному мнению? Только так можно быть уверенным, что все сказанное вашим оппонентом будет выглядеть проигрышно в восприятии присутствующих. Примеры метких ответов на выпады с использованием метода КПД. Вопрос. Почему у вашей компании плохой имидж? Неверный ответ. Плохой имидж? Как вы пришли к такому выводу? Тут ваш противник развернется в полную силу. Верный ответ. У вас сложилось ошибочное мнение. В действительности, как в глазах общественности, так и по мнению наших клиентов, имидж корпорации безупречен. Доказательством этому может служить полученная в этом году награда за... и так далее. Одной из главных проблем является то, что с малых лет нас учат, как правильно и развернуто отвечать на вопросы, вместо того, чтобы научить отвечать на правильные вопросы. Не спрашивай, отвечай. Старинное правило, которое не только не поможет вам в критической ситуации, но еще и повергнет в молчание. Еще раз напомню, что нельзя использовать встречные вопросы, если имело место негативное высказывание по поводу вашей компетентности или имиджа, вашей сферы деятельности или компании. Нужно запомнить, что ложная вежливость требует отвечать на все вопросы собеседника, а самодостаточность и профессионализм, напротив, отвечать выборочно, ибо каждый ответ оправдывает вопрос. А теперь 12 профессиональных советов на основе метода КПД о том, как вести себя в критических ситуациях. Мы сделаем акцент на аспектах К – касание темы, и П – поворот разговора в нужное русло. Совет 1. Отнесите критические вопросы и полемические замечания к области теории. Это вопрос из области теории, исходя же из практического опыта, должен возразить, что... и так далее. Совет 2. Переадресуйте вопросы и бездоказательные клеветнические высказывания другим участникам разговора. Правомерный вопрос, но не по адресу. Спросите об этом нашего руководителя. Совет 3. Во время дискуссии за круглым столом по-другому интерпретируйте вопросы и критические высказывания. Ваш вопрос относится к другому пункту, а не к затронутому только что. Совет 4. Последовательно заменяйте вопросы и замечания критически настроенных и нечестных собеседников другими вопросами. Ваш вопрос не относится к теме, но за ним кроется, однако, основной вопрос. Интересный вопрос с точки зрения постороннего, но вопрос, интересующий наших акционеров, звучит так. Совет 5. Во время переговоров ограничивайте вопросы и возражения, фиксируясь на теме разговора. Это второстепенный аспект. В конце концов, речь идет о том, что... и так далее. Или ваш вопрос не относится к теме разговора, потому что мы обсуждаем... и так далее. Совет 6. сусть абстрактные вопросы и упреки до уровня дефиниции или простого объяснения термина. Для того, чтобы сделать ваш вопрос правомерным, я попрошу вас дать определение проектному менеджменту и объяснить сферу его применения. Понятие ответственности можно трактовать по-разному. О какой ответственности и в каком контексте говорите вы? Совет 7. Дайте оценку вопросам и полемическим высказываниям оппонента. Прошу прощения, но это типичный вопрос консультанта по вопросам предпринимательства, поэтому перейдем сразу к перемещениям в компании. Извините, но наши акционеры не задают этого вопроса. Они спрашивают и так далее. Совет 8. Конкретизируйте нападки и вопросы общего характера в интересах остальных участников дискуссии. Пожалуйста, для всех присутствующих конкретизируйте ваш вопрос, о чем на самом деле идет речь. Совет 9. Смело вскрывайте нечестные намерения критика. Какую цель вы преследуете, задавая этот дискредитирующий и спорный вопрос? Совет 10. Классифицируйте вопрос или высказывание оппонента в контексте. Дорогой господин Майер, вы снова задаете один и тот же вопрос, только формулируете его иначе. Мы его только что подробнейшим образом обсудили и дали исчерпывающий ответ. Еще раз. Мы и так далее. Совет 11. Противодействуйте критическим или полемическим вопросам, уточняя их контекст, но оставляя без ответа. Ваш полемический вопрос опять затрагивает лишь небольшой аспект комплексной стратегии нашего предприятия, поэтому вернемся к обсуждению общей стратегии. Совет 12. Подчеркивайте некомпетентность нечестных оппонентов. Как менеджер проекта вы должны знать, что вопрос носит чисто теоретический характер. Сейчас мы рекомендуем вам временно выключить аудиовоспроизведение, чтобы выполнить упражнения номер 1, 2, 3 и 4, которые вы найдете в буклете приложения к аудиокниге. Имейте в виду, если ответы даются вам еще с трудом, представьте вопросы в виде образов. Лучше подольше поломать голову над ответом, чем бросить все на полпути. Образцы удачных ответов вы должны выучить так же, как учите грамматику любого языка. Возможно, вы на основе собственного опыта ведения дискуссий знакомы с ситуацией, когда собеседник увиливает от поставленного вопроса и, отвечая на другие, настойчиво отклоняется от основной темы. Предлагаю несколько советов. Первый. Решительно прервите дискутирующего и отклоняющегося от темы собеседника, повторите свой вопрос. Извините, вы отклонились от темы, мой вопрос звучал так. Второй. Открыто выскажите собеседнику свое мнение о том, что он говорит. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос без «если» и «но». Извините, но это неудовлетворительное объяснение. Третий. При ложных утверждениях немедленно прервите оппонента. Сдержанность здесь неуместна. Ясно выразите свой протест и несогласие. Используйте жесты. Смело выводите собеседника на чистую воду. Избегайте стереотипных кивков в ответ. Когда вы киваете, вы хотите показать собеседнику, что знаете, к чему он клонит, что в свою очередь сигнализирует ему, он прав в своем высказывании. Такое поведение непродуктивно.